Ты хочешь мне сказать, что все кончено?» Она, похоже, была шокирована. В отдалении снова раздался мужской голос. «Интересно», — подумал Джон, — «они так и живут в номере вдвоем? Хотя какое мне теперь дело?» «Думаю, что да». «И поэтому ты мне позвонил?» «Нет, просто так получилось, наверное, пришло время». «У тебя появился кто-то другой?» Джон улыбнулся. «Да нет». «Забавно, но у него их появилось целых три. Три женщины, которых он искал, которые днем и ночью занимали его ум и сердце, но не в том смысле, в каком спросила Саша. В общем-то, никого, не переживай, Саша». Он тихо положил трубку и погасил свет. Засыпал он с улыбкой, впервые за многие месяцы, чувствуя себя свободным. Он был рад, что позвонил ей. Наконец, все это кончилось. Часть четвертая. Меган. Глава 24. Полет был неутомительным. Джон прибыл в Сан-Франциско в 2 часа дня местного времени, а встреча с Ревеккой была назначена на 4. Ее офис размещался в старом викторианском здании, окруженном ветхими домами. Однако Джон был приятно удивлен, когда внутри помещения оказались ухоженными, хорошо оформленными, уставленными цветами. Сама Ревекка Абрамс была привлекательной женщиной 60 с небольшим лет. Ее сидеющие волосы были заплетены в косу, которую украшал красный цветок. Одета она была в чистые джинсы и накрахмаленную белую блузку. На ногах носила красные матерчатые тапочки. В общем, она производила впечатление очень интеллигентной, ухоженной пожилой хиппи. Встретив Джона теплой улыбкой, она пригласила его в кабинет. «Вы не похожи на большинство наших клиентов, мистер Чепмен. Хотите кофе или чаю? У нас дюжина разновидностей травяного чая». Ревекка снова улыбнулась, указывая на маленькую, залитую солнцем кухню, смежную с кабинетом. Джон покачал головой, ему ужасно не хотелось ее огорчать, но без этого было нельзя. «Я здесь по личному вопросу, миссис Абрамс. Я уже довольно долго разыскиваю вас и вашего мужа. С этим были проблемы. Я располагал только вашим нью-йоркским адресом 1957 года». Ревекка Абрамс, не переставая улыбаться, спокойно расположилась в кресле. Она многие годы занималась йогой, что отразилось на спокойствии ее манер. «Да, мы довольно много переезжали. Много лет провели на юге и вернулись сюда, когда муж заболел. 6,5 лет назад он перенес операцию на сердце, и мы решили, что пора ему отдохнуть и порадоваться жизни. Поэтому теперь я практикую одна, а точнее с группой коллег-женщин, сотрудничеству с которыми очень рада, но это несколько иная практика, чем с Дэвидом, хотя некоторые принципы совпадают. Мы занимаемся случаями дискриминации и нарушения гражданских прав. В этом у меня многолетний опыт. А ваш муж? Он 2 раза в неделю читает лекции в колледже и занимается садом. Дела у него полно, но все такие, которые ему нравятся. А ваша дочь?» Джон затаил дыхание. «У нее все хорошо, она по-прежнему в Кентукки. А откуда вам знакома наша семья?» Она слегка сдвинула брови, но в глазах продолжала светиться улыбка. «Она мне знакома только косвенно. Я тоже адвокат и заведую фирмой Чепмен и Компани в Нью-Йорке. В отличие от вас, я никогда не испытывал горячей любви к юриспруденции. Много лет назад увлекся следственной работой и этим занимаюсь поныне. В данном случае моим клиентом является Артур Паттерсон. Не знаю, помните ли вы этого человека, но он помог вам в удочерении Меган в 1958 году. Думаю, теперь вы вспомнили». Ревекка кивнула. Улыбка с ее лица исчезла окончательно. «А что случилось? Почему мы понадобились мистеру Паттерсону?» Она казалась испуганной, словно Артур все еще мог забрать у них Меган. Собственно, она всегда именно этого и боялась. «Все просто, миссис Абрамс. Он умирает и хочет знать, что у девочек все благополучно, что они счастливы и ни в чем не нуждаются. Еще он перед смертью надеется хоть раз увидеть их снова вместе, хочет заново познакомить сестер». «Теперь?» — ужаснулась Ревекка. «Спустя 30 лет? А может, они совсем не хотят знакомиться?» У Ревекки был такой вид, словно она готова вышвырнуть посетителя из своего кабинета. «Ему кажется, что для них это может иметь значение, но я понимаю ваши чувства. 30 лет — очень большой срок». Ревекка в недоумении покачала головой. «В свое время мы ему сказали, что не хотим дальнейших контактов ни с ним, ни с остальными девочками. В основном поэтому мы и переехали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Я не думаю, что по отношению к Меган правильно было бы сейчас ворошить ее прошлое. А может, предоставить этот выбор ей? Вы сказали, что она в Кентукки?» «Да, в Аппалаче. Заканчивает там ординатуру, она врач-акушер». Ревекка сообщила это с гордостью, в то же время с открытой враждой, глядя на Джона. «Можно с ней переговорить?» Для него это была формальность, но для Ревекки — оскорбление. Она чуть не подпрыгнула от возмущения. «Нет, нельзя, мистер Чепмен. Неужели вы думаете, что мы по прошествии стольких лет захотим причинить Меган такую боль и огорчение? Вам известны обстоятельства смерти ее родителей?» «Да, а Меган они известны?» «Конечно, нет. Скажу вам прямо, мистер Чепмен, об этом не может быть и речи. Меган не знает, что была удочерена».